Глава 29. Утром понедельника Маша сразу рванула на учебу, обреченно осознавая, что снова не готова к большей части предметов. «Ты катишься по наклонной вниз головой», — заметил Федя Сахаров, наблюдая за тем, как на паре по истории она решает задачи для плаксы. «Заткнись», — прошипела Маша. Универ обрушился на нее с внезапностью грузового поезда. Две ночи в тихой гостинице на окраине города, и вот она уже забыла обо всем на свете. Интересно, а другие зубрилки зубрят с утра до вечера, потому что у них нет хорошего секса? Или это Маша такая испорченная? Нет, она не позволит Дымову ухудшить ее успеваемость. «Что с тобой происходит?» — прошептал Федя, пока Сурков удивительно нудно бубнил о популярных артефактах начала века. «Только не говори мне, что ты посмела завести интрижку. Я настаиваю на том, что мы должны пойти в ЗАГС невинными». «Что?» — изумилась Маша. Получилось слишком громко, и на них принялись оглядываться. «Тишина», — монотонно напомнила себе историк. «Так вот, революционные настроения в обществе породили волну разрушительных артефактов, для изготовления которых не требовалось особого таланта». «Зачем тебе хранить невинность до женитьбы?» — прошептала Маша на ухо Феде. «Потому что это вопрос самодисциплины», — едва слышно загорячился он в ответ. «Чего-чего?» «Брак подразумевает строгую моногамию. Представь, что ты нырнула в море разнообразных вкусов, ощущений, эмоций, а потом бац, должна лопать одну гречку до самой смерти. Уж лучше вообще не начинать». «Сахаров!» — возмутился Сурков. «Будьте любезны обсуждать свою личную жизнь на семинарах Глебова и позвольте дать вам непрошенный совет», — ехидно добавил историк. «Не женились бы вы лето так до 30. Что-то мне подсказывает, что вам противопоказана гречка». Хихикнув, Маша вернулась к домашке по арифметике. После пар Маша отправилась к корпусу факультета менталистики, твердо намеренная выполнить свою часть задания. Если ей надо разговорить Дину, то логично попросить о помощи двух умников, которые как бы специализируются на человеческом сознании и подсознании. Ни Плугов, ни Власов не отвечали на звонки, но ее эта мелочь не остановила. Они то и дело сваливаются на нее, как снег на голову. У нее точно есть право на ответный удар. В парке царило знойное лето, и зимняя куртка мешалась в руках. Но Маша не стала заходить в общагу, чтобы переодеться. Преисполненная решимости побыстрее разделаться с Диной, она просто повесила куртку на одно из деревьев и наговорила чары от воров. Не то чтобы в универе процветали кражи, так, на всякий случай. Ей было очень интересно, получилось ли у революционного трио усыпить Ивана Ивановича, тревожила, появилась ли комиссия. Однако Маша не позволяла себе много думать об этом. Стоит позвонить Дымову, пусть даже по делу, как ей все непременно захочется его увидеть, а потом затащить в нору для разных там поцелуев. «Нельзя так увлекаться», — говорила она себе. «Делу время, а потихий час». В холле факультета менталистики было пустынно. Маша прошла несколькими длинными коридорами с наставительными записями на стенах, прежде чем встретила хоть одну живую душу. «Извините», — она преградила дорогу какому-то верзиле явно со старших курсов. «А где я могу найти Власова и Плугова?» «Не ищите их, девушка», — посоветовал ей Верзила. «От этих бездельников одни проблемы». «И все-таки». «В лабораторке, скорее всего. Посмотрите в 17Г. Вроде они там закопались на прошлой неделе. Даже не знаю, живы ли еще, или сделали всем нам одолжение и взорвали друг друга». «Вот спасибо, добрый человек», — язвительно отозвалась Маша и принялась выпытывать, где именно находится лабораторка 17Г. Та оказалась в подвале, больше похожем на бункер или бомбоубежище. На тяжелых, обитых цинком дверях висела угрожающая табличка «Зона особо нестабильных экспериментов. Сохраняйте осторожность». «Да чтоб вас!» — пробормотала Маша, спускаясь вниз. Каждый ее шаг гулко отлетал к стенам и ударялся о потолок. Маша прошла мимо нескольких кабинетов, увидела нужные ей цифры и постучала. Изнутри раздался приглушенный грохот, и она решила, что это приглашение войти. «Ложись!» — встретил ее двойной крик. Тело отреагировало быстрее разума. Упав на каменный пол, Маша прибольно ударилась коленями и локтями, слезы брызнули из глаз, волна вибрирующего тепла пронеслась от макушки до пяток, и все прошло. «Маруся», — донесся до нее голос Власова, — «ты там живая? И где ты?» «Что это было? Уже можно вставать?» «Ага». Маша с трудом поднялась, ощупала разбитые коленки и нахмурилась, увидев, с каким виноватым видом менталисты таращатся на стену слева от нее. Они выглядели совершенно чокнутыми, обмотанные проводами, всклокоченные, с красными от недосыпа глазами. На большом заваленном хламом рабочем столе дымились остатки разных артефактов. В воздухе оседала пыль от какого-то серого вещества. «Эй!» — позвала их Маша, помахала рукой, привлекая к себе внимание, и замерла, когда не увидела этой руки. Опустила глаза вниз и не обнаружила своих ног. «Что за...» — пролепетала она. «Ты получила изрядную дозу невидимости», — смущенно признался Власов. «Невидимости?» — неверяще повторила Маша и закрутилась в поисках зеркала. Не обнаружив его, она заглянула в увеличительное стекло на столе. «В оправдание мы можем сказать, что повесили на дверь табличку «Не входить». «Нет там никакой таблички». «Вовка, ты не повесил?» «Я думал, ты это сделаешь», — буркнул Плугов. «Маш, ты как?» «Превосходно», — заверила она их. «Меня совсем-совсем не видно». «Совсем-совсем», — кивнул Плугов удрученно. «А скажем, Зиночка или олень Васенька меня тоже не заметят». «Кто их знает? У Зиночки особенные чары. Но за преподов мы почти ручаемся. Хоть кан-кан перед ними пляши, главное, беззвучно. Ты невидимая, а не неслышимая». «И надолго?» — менталисты переглянулись, что-то мысленно высчитывая. «До полуночи примерно», — выдал Власов. «Какой кошмар!» — притворно огорчилась Маша. На самом деле она была ужасно довольна, как часто она мечтала стать невидимой, и вот оно. «Только одно может меня утешить — надежное средство, чтобы развязать язык одной девице». «Ха!» — приободрился Власов. «Есть у нас кое-что. Доставим завтра утром. Оно, конечно, экспериментальное, результат нестабилен. Вот заодно и протестируешь». «Протестирую», — пообещала Маша. «Еще как протестирую». Лев на ступеньках административного здания даже не повернул к Маше головы, когда она кралась мимо него. Хотя ее сердце колотилось так бешено, что, казалось, даже глухой мог его услышать. К сожалению, к невидимости не прилагалась бесплотность, поэтому, чтобы попасть внутрь, пришлось открыть дверь. Маша только надеялась, что в холле среди фикусов и гераний никого нет. Так оно и оказалось. Едва сдержав стон облегчения, она тихонько поднялась по ступенькам к приемной ректорше. Тут дверь, к счастью, была распахнута. И Маша заглянула внутрь. Вместо старичка Наума Абдуловича за столом располагался стеклянный олень Васенька. Вернее, разлегся прямо на столе, лениво положив голову на передние ноги. Видимо, он услышал Машу, потому что дернул одним ухом, которому явно не хватало самого кончика. Наверное, Зиночка не смогла собрать все осколки. «Мне надо внутрь», — прошептала Маша и указала на закрытую дверь в кабинет ректорши. Конечно, это была авантюра чистой воды, и прежняя нормальная Мария Рябова ни за что бы не осмелилась на такое. Но теперь ее мало пугал разнос, который устроила бы ей ректорша в случае провала шпионской миссии. Слова о ситуативных партнерах глубоко запали ей в душу, ведь у каждого действительно свои интересы. А на стороне Маши только сама Маша, и, может быть, еще Дымов. Васенька покосился на нее с явным осуждением, однако спрыгнул на пол, уронив настольную лампу, важно процокал копытами к кабинету и, нагло боднув рогами дверь, вошел внутрь. Маша торопливо просочилась за ним. Дверь за ее спиной плавно закрылась. Она прижалась спиной к стене, стараясь беззвучно дышать открытым ртом. «Ту-дум, ту-дум», — оглушительно билось ее сердце. «Ну что еще?» раздраженно воскликнула ректорша. «Зинаида Рустемовна, уймите своего козла. Он не может шляться везде, где ему вздумается». «Это олень», — с достоинством возразила Зиночка, и Васенька покошачьи потерся боком о ее бесстыже обнаженную коленку. Кроме завхоза, В кабинете была бесполезняк. В атмосфере царил явственный холод. «Ваша выходка настолько безответственна», — сердито заговорила Алла Дмитриевна, которую олень явно ненадолго отвлек от выволочки, «что я не нахожу слов. Как вы только осмелились отправить вечного стража обратно в стазис без согласования со мной. Я рассматриваю это как сознательную провокацию». «Ага, значит, от Ивана Ивановича заговорщики все-таки смогли избавиться», — обрадовалась Маша. И пусть ее потряхивало от страха, она позволила себе порадоваться, что хоть от этой напасти временно избавились. Насколько ей помнились рассказы про вечного стража, в следующий раз его можно будет добудиться только через несколько месяцев. «А мы тут ни при чем», — возразила Зиночка голосом двоечника, пойманного на списывании. «Да неужели?» — язвительно отозвалась ректорша. «Вы думаете, у меня нет возможности отследить столь мощные чары? А есть?» — неуверенно уточнила Зиночка. Бесполезняк хранила глухое молчание, неподвижная, как статуя. «Будьте любезны объяснить, зачем вам это понадобилось?» — потребовала Алла Дмитриевна. Теперь уже и Зиночка окаменела, уставившись в окно. «А я вам сама отвечу», — загремела ректорша. «Вы твердо вознамерились уронить мой авторитет, продемонстрировать собственную власть в университете». Тут в дверь постучали, и сразу же, не дожидаясь ответа, в кабинет вошли две тетушки, самого что ни на есть бюрократического вида. У них будто на лбу были пришпилены таблички «Министерские служащие». У Маши от азарта даже волоски на невидимых руках встали дыбом. «Ох, как вовремя она сюда попала!» «Алла Дмитриевна, что это за дикие вопли в учебном заведении?» — спросила одна из тетушек. «А это я, видите ли, завхоза увольняю», — сообщила им ректорша. «Добрый день, дамы, прошу». И она гостеприимно повела рукой. Свободные стулья стояли слишком близко к Маше, и она по стеночке сдвинулась в сторону окна, подальше от людей. Тетушки решительно взяли эти стулья, переставили ближе к центру и уселись, водрузив на колени объемные портфели. В обеих была неуловимо одинаковая въедливость. «Зинаида Рустемовна Лялина входит в обязательное штатное расписание университета», заметила левая тетушка. «Время от времени Лялина переходит в категорию студентов в рамках обязательной программы повышения квалификации, но никогда надолго не покидает периметр». «Должна быть очень веская причина, чтобы уволить человека, чья семья поколениями служит, учебному заведению», — кивнула правая тетушка. «И такая причина, безусловно, есть», — сухо проинформировала их ректорша. «Ваша Лялина без моего разрешения уложила спать вечного стража». Тетушки переглянулись. На их круглых лицах отразилось, что такой ответ явно вызвал у них еще больше вопросов. «Только действующий ректор способен пробудить или усыпить вечного стража», — напомнила левая. «Значит, Лялина, объединившись с Верой Викторовной, нашла лазейку». «Невозможно», — приторно улыбнулась правая. «Но позвольте уточнить, зачем вам вообще понадобилось пробуждать вечного стража? В университете произошло какое-то ЧП, о котором министерство не было уведомлено». «Не произошло, но могло произойти». Одна из студенток поймала видение о том, как в будущем ее зарежут. «Зарежут?» — переспросила левая тетушка скептически. «Мы не ослышались». «Пожалуй, лучше мне начать все сначала», — вздохнула ректорша. «Вера Викторовна Толоконникова, декан факультета времени, утаила от всех важную информацию. Одна из наших студенток, тут она закашлялась так, что на густо накрашенных глазах выступили слезы. Черт! Что я хотела сказать-то?» И Алла Дмитриевна растерянно потерла виски. Казалось, стоило ей попытаться назвать фамилию Маши, как сильный приступ кашля вытеснял из ее головы все мысли. Министерские тетушки, Бесполезняк и Зиночка терпеливо ждали продолжения истории. После нескольких неудачных попыток ректорша совсем рассвирепела. «Словом, я ставлю вопрос о профессиональной компетенции Толоконниковой», — выпалила Алла Дмитриевна, смирившись с тем, что Арябовой ей никак не поведать. «На ее факультете нет ни новых открытий, ни академических работ, заслуживающих внимания. Наш университет исполняет не только образовательную функцию, но и научно-исследовательскую, хотя к качеству образования на факультете времени у меня тоже есть вопросы». «Да, мы читали ваше заявление», — кивнула левая тетушка, и обе они встали. «И мы обязательно разберемся в том, что здесь происходит. Зинаида Рустемовна, проводите нас, пожалуйста, в университетскую гостиницу. Вера Викторовна, а с вами мы побеседуем за ужином, хорошо? А где, кстати, Наум Абдулович?» А у него, видите ли, возникло непреодолимое желание взять недельный отпуск, язвительно уведомила их Алла Дмитриевна. «Безо всякого предупреждения». «Бывает, бывает», — рассеянно согласилась правая тетушка, и все двинулись к выходу. Маша, крадучись, шла за ними, ужасно нервничая, что не успеет покинуть кабинет вместе с остальными. Но умница Василий чуть замешкался в проеме, и она проскользнула мимо него, благодарно погладив по стеклянной макушке. Вернувшись в учебный корпус, Маша изучила расписание Дымова на стенде первого этажа. У него стояла факультативная пара для пятого курса, которая уже заканчивалась. В коридорах было уже практически пусто, и она безо всяких столкновений дошла до аудитории на втором этаже и шагнула внутрь. Дымов еще находился за преподавательским столом, быстро просматривая стопку студенческих работ. Несколько пятикурсников копошились, собирая рюкзаки. Кто-то болтал, явно никуда не торопясь. «Что за люди? Закончил учебу, чеши в библиотеку!» — вознегодовала Маша, очень стараясь не вспоминать, когда она сама в последний раз была в библиотеке. «Только решишь взяться за учебу, как то одно, то другое». Еще утром она твердо намеревалась быть независимой и не бегать за Дымовым. И вот она здесь. Собственная непоследовательность вгоняла в легкую хандру. Но ведь Маша была сегодня молодцом, настоящим тайным агентом. Чем дальше она находилась от кабинета ректорши, тем больше осознавала все увиденное и услышанное. Неведомое раньше злорадство поднималось из довольно подленького кармана души, где дремала до этого дня. «Ба, девочка моя!» — призналась Маша самой себе, спускаясь вниз по ступенькам поточной аудитории. «Да ведь ты ревнуешь!» Тебе ужасно хочется быть красивее, умнее, добрее ректорши, чтобы Дымов, сравнивая вас, прекрасно видел все твои достоинства. От этого неприятного откровения возник какой-то кислый привкус во рту. И Маша даже запнулась, едва не рухнув на пол. Этого только не хватало. Восстановив равновесие, она еще раз глянула на ленивых студентов, копошившихся наверху. Тихонько подошла к Дымову и обняла его сзади за шею. Он крупно вздрогнул, дернулся, но совладал с собой и обошелся без вскриков и ойков. «Сергей Сергеевич», — вкрадчиво шепнула Маша ему на ухо, «кажется, мне потребуется индивидуальное занятие». И он сразу расслабился, откинулся в ее объятия. «Где вы подцепили невидимость, Мария?» — так же тихо спросил Дымов. «Шла, шла и нашла». Маша потерлась щекой о его щеку, нетерпеливо наблюдая, как аудитория медленно пустеет. Обниматься прилюдно было так горячо, что у нее сводило низ живота. Порочная, порочная Маша! А ведь она шла сюда просто рассказать о том, что ей удалось разведать. «Неправда», — тут же возразила недремлющая внутренняя оппозиция. «Просто рассказать ты могла и по телефону». Когда последний пятикурсник вывалился, наконец, в коридор, Дымов что-то пробормотал себе под нос, и дверь захлопнулась. Он на ощупь поймал Машу за руки и притянул к себе на колени. «Что за фокусы, Маш?» «Понятия не имею», — весело призналась она. «Все вопросы к Плугову и Власову». «Да, мог бы и сам догадаться», — хмыкнул он. «Что же, кажется, все преимущества на твоей стороне. И что теперь будешь делать?» В его преувеличенной податливости определенно звучал некий вызов. Маша замерла, осознавая себя в пространстве. В этой поточке и у ее группы были лекции. Вон за той, разумеется, первой партой она совсем недавно строчила конспекты. Казенная привычность учебного помещения, где целыми днями сновали люди, а теперь остались только они с Дымовым, добавляла остроты. А невидимость придавала смелости. «Я вижу стену за твоей головой», — задумчиво заметил он. «Ну или я думаю, что там твоя голова. Просто закрой глаза», — посоветовала Маша. «А то и правда, слишком психоделически». Его ресницы послушно опустились, такие длинные и темные, что очертили тени на светлой коже. Маша легко коснулась их кончиками пальцев, повторила линии бровей, спустилась до кончика прямого носа, а потом, решившись, провела языком по контуру губ. «Невидимо и свободно! Невидимо и свободно!» Барабаном раздались внутри слова из известного романа, где героиня летала обнаженной в ночи. И ритм, древний, ведьминский, могущественный, захватил ее с головой. Не отдаваться, а взять свое. Вот что она намерена сделать. Дымов хохотал так, что, будь в универском парке голуби, они бы непременно разлетелись прочь. Они ужинали на одной из скамеек, и если бы кто-то внимательно посмотрел на препода, который болтал с невидимкой и чья картошка взлетала из бумажного пакетика и исчезала в воздухе, непременно бы удивился. Но пустынно было в дальнем уголке парка, где этим вечером пышно цвели глицинии и благоухал жасмин. «Не могу поверить, что первым делом ты рванула подглядывать за Аллой Дмитриевной», — отсмеявшись, воскликнул Дымов. «Что именно ты хотела разведать?» «То, что и разведала. Она пыталась сдать меня комиссии прямо с порога». Маша вовсе не разделяла его веселья и была преисполнена разного рода опасений. И только чары Зиночки помешали ей это сделать. Но она же не может контролировать ректоршу сутками напролет. Посерьезнев, Дымов нахмурился. «Этого я не ожидал», — признался он. «Неужели Алла Дмитриевна настолько сильно хочет избавиться от бесполезняк?» Маша промолчала, для верности запихав в рот сразу несколько долек картофеля. Она была практически уверена, что ректорша пытается избавиться и от нее самой тоже. Но Дымов упорно в такое не верил. А вдруг, если она станет настаивать на своей точке зрения, он вообразит, что Рябова придает своей особе слишком много значения. «Мне пора возвращаться в общагу», — неохотно сказала она. «А то сахар в житья не дает из-за того, как я забросила учебу». «Маш», — он протянул вперед руку, и она поймала ее. «Мне жаль, что тебе приходится подслушивать и подглядывать. Хотелось бы, чтобы ты взрослела, доверяя людям». «Фу!» — Маша отпрыгнула в сторону. «Ты говоришь, как моя мама». Разница в возрасте вдруг встала перед ней во весь рост и показалась довольно нездоровой. Если Дымов и дальше будет вести себя по-родительски или как преподаватель, Маша начнет себя ощущать персонажем учебника по психотерапии. Ей стало так неуютно, дурно, что немедленно захотелось оказаться подальше от него. «Прости», — спохватился Дымов. «Я не подумал, как это прозвучит». «Какая разница, как это звучит?» — уныло пробормотала она. «Когда все дело в том, как ты думаешь. В моей голове мы находимся в отношениях взрослый-взрослый, а вот в твоей, кажется, нет». «Это сложно». Он не стал ее переубеждать, отчего Маше стало еще хуже. «Я провожу тебя до общаги». «Ты даже не видишь, иду ли я рядом», — проворчала она. И он снова протянул ей руку. И Маша, поколебавшись, все-таки переплела их пальцы. Вдыхала душистый ветер, и мир вокруг снова стал чересчур замороченным. Там, в поточной аудитории, с Дымовым между ее бедер, с его плечами под ее ладонями, в рваных битах ее движений, все было так просто. Они выбрались из своего тихого уголка, вернувшись к более оживленным дорожкам, и все стало только хуже, когда им встретилась Алла Дмитриевна, шагающая от административного корпуса. Маша невольно вырвала свою руку и отступила назад. «А, Сергей Сергеевич!» — приветствовала его ректорша, да так ядовито, что удивительно, как она сама себя не отравила. «Добрый вечер!» — вежливо отозвался Дымов. «Добрый? Вы в этом уверены?» Она вдруг подошла к нему очень близко, почти касаясь бюстом дымовской груди. «Уверенная, злая, красивая». «Ну вот что, Сережа, проговорила отчетливо. «Не думай, что я не заметила твоих выкрутасов с наговорами. Если ты думаешь, что приступы стихийного кашля помешают мне доложить о рябовских прыжках во времени, то это очень наивная точка зрения». Дымов стоял молча и неподвижно, и хотя приступы кашля принадлежали творчеству Зиночки, информировать об этом Аллу Драконовну он не собирался, просто слушал. «Удивительно, с какой скоростью ты переметнулся на сторону людей, мечтающих выжить меня с должности», — сказала ректорша, скривив губы, развернулась и пошла было прочь, но Дымов ее остановил. «Алла, если я уволюсь, ты оставишь Рябову в покое», — сообщил он, и Маша зажмурилась. «Зря он так. Неужели совсем не умеет играть в покер?» «Увольняйся, милый», — оглянувшись через плечо, ласково улыбнулась ректорша. «Но твою Лолиту переростка я в любом случае выкину из универа. Какая пошлятина, Дымов! Я даже не помню, когда в последний раз так сильно ошибалась и разочаровывалась в людях». Выпустив эту парфянскую стрелу, она удалилась, звонко стуча высокими каблуками об асфальт.